Глава 5. Через 15 минут прибыли две кареты скорой помощи, и обоих драчунов увезли. Потом отпустили миссис Манесман и, наконец, вспомнили о Лонгверде. «Вы можете повернуться, мистер», — сказал сержант, закуривая еще одну морс и отстраняясь от щетки официанта, который наводил в разгромленном зале порядок. «Сержант, у меня к вам приватный разговор», — сказал Лонгверд. «Правда?» Сержант посмотрел на своих коллег, и те одновременно кивнули, будучи уверены, что это предложение взятки, а значит, они в доле. «Ну-ка, Джефф, подгони мне документы этого господина». Капрал подошел к задержанному и выудил из его нагрудного кармана пластиковую карточку. «Ну и что там?» «Мишелинг Кузман. Поставки металлопроката. Математик». «И как дела с поставками металлопроката, Кузман?» — спросил сержант, и все засмеялись, даже официант с подбитым глазом, собиравший с пола осколки. Лонгверт не ответил, продолжая смотреть на сержанта. Тогда тот сделал знак своим, чтобы убрались в дальний угол зала, где для полицейских был уже накрыт стол. Скромно, но питательно. «Подойдите сюда, сержант», — сказал Лонгверт. Полицейский многозначительно улыбнулся и раскачивающейся походкой подошел к задержанному. «Но...» сказал он, ожидая лестных предложений. «Мне жаль в этом признаться, но я здесь по работе». «Не понял», — дернул головой сержант, но сейчас же поправился. «Ах, нет, понял. Вы коп?» «Хуже. СГБ». Лонгверт переломил удостоверение в другую сторону и показал сержанту. Теперь там значился вовсе не Мишелинг Кузман, и не было никакого металлопроката. Для сотрудника спецслужб это было непрофессионально, но так уж вышло. Правильнее было пройти через все полицейские круги и выйти в ночь без кошелька с предупреждением не уезжать из города. Но именно сегодня у Лонгверда была назначена важная встреча, отменить которую был не в силах даже директор СГБ. Как его там бишь? А, впрочем, какая разница? «Можете проверить по указанному телефону». «Я вам верю, сэр, и прошу прощения за весь этот балаган. Эти дураки, они... Ну, а те двое вообще были наркоманы». «Одним словом, сержант, мы друг друга поняли». «Ну, еще б не поняли, сэр», — развел руками полицейский. «Скажите своим людям, что нарвались на какого-то мажора, ну, скажем, сына председателя городского совета или, ну, что-то в этом духе». «Понимаю, сэр. Вам нужно уйти инкогнито». «Пожалуйста, сержант, сделайте это», — сказал Лонгверт и вышел из зала.